Яркая очевидность создает иллюзию оторванности от нас и заменяет собою действительность, заставляя забывать слова «я с вами всегда». Бороться против этого можно лишь утверждением незримого присутствия вопреки видимости плотной. Неощущение тонкого мира со всеми его возможностями служит причиной этого забвения. Сказано было «я с вами всегда» во все дни до скончания века. Как еще более убедительно внедрить в сознание реальность незримого присутствия? И если чувства молчат, надо поверить. Поверить всем сердцем, всем разумением, верою всею.